Глава 6. Скудное скверное освещение. Ни одного окна. Никаких магических светильников, только обычные восковые свечи. Их мерцающее пламя озаряет две дюжины алхимических печей, чьи дымоходы уходят куда-то в стену. Длиннющий лабораторный стол, беспорядочно уставленный колбами и ретортами, перегонный куб размером с хорошего быка и громадный фолиант, прислоненный к стене. Один человек не смог бы даже поднять этот исполинский том. В 4 фута высотой, в 2 шириной, в 1 толщиной. Переплет сделан из коры грушевого дерева, а вместо страниц – восковые таблички. Посреди этой лаборатории приплясывал и безудержно жестикулировал лохматый старикашка с клочковатой бороденкой. Его красный плащ валялся в углу, как ненужная тряпка. Себастиус Трансмутатор вообще плохо понимал, зачем ему эта неудобная одежонка. Любимая мантия гораздо привычнее. За десятилетия работы она обзавелась десятками пятен и дыр, насквозь провоняла реактивами и по ночам ползает под кроватью, поедая мышей и тараканов. Всю эту громадную алхимическую лабораторию можно описать одним словом – безумие. Здесь безраздельно царит великий Себастиус, и его гений может сравниться лишь с его же безумием. Последние полчаса Себастиус Трансмутатор в подробностях объяснял Криолу и Ванессе свое открытие – происхождение адаманта. Поначалу Криол слушал его с горящими глазами, но понемногу на его лицо наползало разочарование. Он-то полагал, что знание этой тайны поможет раздобыть еще адаманта, хоть немного, а теперь выясняется, что не стоит даже пытаться. «Проклятый Тайкер!» – пробормотал маг. «Вот почему он так улыбался». «А, что?» – отрывисто взлаял Себастиус. «Я не расслышал». «Я не тебе!» – рявкнул на него Криол. «Так значит, адамант образуется из божественной плоти. Я и представить себе не мог». «Именно так?» — часто закивал Себастиус. «Я нашел, я открыл, я доказал. Над этим бился еще мой учитель, Тарзигрек Борода, но он ничего не добился, ничего. Он был близок к разгадке, но так ничего и не добился. Ему помешали». «Помешали?» — удивилась Ванесса. «Кто?» «Случай, нелепый случай. Тарзигрек был великим алхимиком, он совершил много открытий. Однажды он размышлял в своем саду над возникновением адаманта, и он был уже близок к разгадке, как вдруг ему на голову упало яблоко, очень большое и тяжелое яблоко. От этого Тарзигрек повредился в уме и больше ничего с тех пор не открыл. Он стал сумасшедшим, совершенно сумасшедшим». «Сумасшедшим?» — скептически хмыкнула Ванесса. «Более сумасшедшим, чем...» «Чем кто?» «Да нет, никто, продолжайте». «После того, как Тарзигрек спятил, его дело продолжил я, и я его закончил!» — вскричал Себастиус, встряхивая пухлой стопой листов. «Здесь у меня все исчисления, все выкладки! Посмотрите, посмотрите сами!» «Верю на слово!» — отодвинул его рукописи Криол. «Но меня это не устраивает! Адамант точно никак нельзя получить искусственно!» «Совершенно точно! Никак невозможно! Никак! Только найти в земле!» «А если... обработать?» «У нас в наличии есть тела зверобогов. Это, конечно, не настоящие боги, но их плоть все еще обладает некоторыми свойствами. Что если взять их и... ускорить над ними время? В миллион раз? Или в 10 миллионов?» «Ба!» — презрительно отмахнулся Себастиус. «Это такая же глупость, как привязать на спину крылья и пытаться летать!» «Почему это?» — зло сощурился Криол. «Ты же сам сказал!» «Да ты что, вообще не слушал моих объяснений?» В сердцах швырнул озим бумажную стопку Себастиус. Листки разлетелись по полу. «Меня окружают полные кретины! Недоумки! Что вы вообще знаете о том, как формируются минералы?» Лицо Криола начало чернеть. Он не любил, когда с ним говорили в таком тоне. Однако на сей раз маг проглотил гордость. Несмотря на все чудачества, Себастиус Трансмутатор воистину бесценный кадр. Пусть он кричит, пусть обзывается, пусть хоть нагадит посреди зала совета, лишь бы исправно работал, потому что заменить его некем. Не переставая брюзжать и поминутно срываясь на крик, Себастиус объяснил все еще раз с самого начала. На этот раз в деталях, с подробностями. Он буквально на пальцах растолковал, что ускорение времени получить адамант не поможет, как не поможет получить каменный уголь из дерева или солдата из младенца. Такие сложные процессы не решаются так легко. Для того, чтобы адамант мог оформиться в своем истинном виде, ему нужно множество различных условий. И главное, сырье должно быть на миллионы лет погружено в земные недра. Там, под влиянием меняющихся температур, давления и химических условий, и рождается металл, что прочнее всего на свете и способен стать оружием, от которого нет защиты. Но и это еще не все. Кроме особых условий, будущему адаманту необходимо питаться. Даже после гибели божественная плоть продолжает поглощать рассеянную, стихийную бахионь, всегда присутствующую в пространстве. За миллионы лет этих микроскопических частиц набирается достаточно, чтобы образовать адамант. При этом царь металлов привередливо выбирает среди окружающей бахионе только ту, что нужна именно ему. Как и мана, бахионь неоднородна, существует сотни ее видов, и все они обладают разными свойствами. «Тогда как же вы создаете адамантий?» – спросила Ванесса. Себастиус запнулся и принялся рассматривать девушку так, словно силился понять, что это за непонятное существо и откуда оно взялось в его лаборатории. Не зародилось ли само собой в алхимическом тигле? «Я создаю адамантий алхимическим путем!» – как можно разборчивее произнес Себастиус. «И как это происходит? Мне ужасно интересно!» «Правда?» – резко вытянулся Себастиус. «В самом деле интересно!» «Просто безумно!» Ванессе действительно было интересно. Она впервые в жизни оказалась в настоящей алхимической лаборатории, и ей очень хотелось своими глазами увидеть, как тут все происходит. Себастиус Трансмутатор, в свою очередь, был несказанно обрадован, что кому-то его работа интересна. Обычно всем требовался только результат. Вынь да положь такое-то вещество, и чтоб завтра уже было готово. Лишь Йоганс Изменяющий заходил к полубезумному алхимику просто так, в гости, и для него у Себастиуса всегда находились совершенно особые рецепты. «Пожалуйста, пожалуйста!» – захлопотал старик перед Ванессой. «Я все покажу, весь процесс, каждую деталь. Великая наука алхимия учит тому, как возникли вещи из элементов и о всех неодушевленных вещах, а еще о том, как доводить несовершенные камни до истинного совершенства. Больное тело человека – до благодатного здоровья, а металлы обращают друг друга по своему желанию. Пожалуйста, пожалуйста, взгляните сюда! Я покажу, как приготавливается основа основ алхимии – философский камень!» Себастиус подвел Ванессу к огромной алхимической печи в форме башни – Атонору, состоящей из двух частей, абсолютно герметичная, с идеально плотно прилегающей крышкой и стекловидным смотровым отверстием. В ее недрах пылали дрова, политые растительным маслом, а в самом центре виднелось хрустальное философское яйцо. Именно в нем и варился философский камень. «Первая стадия великого делания – кальцинация», – торжественно объявил Себастиус. «Мы берем первичную материю, например, киноварь или серную сырмяную руду, и на 43 дня помещаем ее в атонор, ровно на 43. В течение этого времени материя становится черной и жирной. И когда она наконец достигает нужной консистенции, мы извлекаем ее, извлекаем. Вот, пожалуйста, смотрите!» Себастиус перебежал к другому атонору поменьше. Ванесса с интересом заглянула в смотровое отверстие. Внутри тоже лежало философское яйцо, но его заполняла совершенно черная субстанция. «Это уже можно вынимать!» – взвизгнул Себастиус, хватая клещи. Работая с печью, старик аж светился от пронизывающих его чар, от маны, хлещущей сквозь костлявые пальцы. Алхимик – источник магической энергии для своих процессов, так он управляет и контролирует превращение веществ. Именно поэтому философский камень невозможно получить на обычном заводе, как порох или сталь. Необходим обученный маг, который сделает все своими руками. «Вторая стадия – коагуляция», – объявил Себастиус, перенося философское яйцо на стол. «Мы обрабатываем сырье алхимической водой. Даже простая вода растворяет, коагулирует все, что сгустилось. Но алхимическая вода есть плотный белый пар, проникающий в совершенные тела и соединяющийся с ними. Она все очищает, моет, белит и окрашивает». Ванесса толком не разглядела, что там делал Себастиус, но по завершении его работы черная грязь в философском яйце стала белой и очень густой. «Третья стадия – фиксация!» – взвизгнул Себастиус, выливая белую суспензию в форму. «Здесь несовершенный камень спустя 7 дней станет твердым, вот таким!» Алхимик перебежал к соседней форме, в которой действительно лежал уже готовый философский камень. Снежно-белый, в форме ромбовидного кристалла. «Так вот как выглядит философский камень», — подалась вперед Ванесса. «Он еще несовершенен», — презрительно отмахнулся Себастиус. «Он бесполезен, он белый. Вот что мы с ним сделаем». Алхимик ловко подхватил тигль с бурлящей в нем зеленоватой жидкостью и швырнул камень туда. Четвертая стадия — растворение, — объявил он. 3 дня камень будет растворяться в кипящей эссенции, после чего будет готов к 5-й стадии — перевариванию. Смотрите сюда. Себастью схватил Ванессу за рукав и подтащил к очередному атонору. Огонь в нем пылал очень слабо, а в стеклянной реторте бурлила ослепительно белая жидкость. «По окончании переваривания камень снова станет черным!» — взвизгнул алхимик, перебегая к другому атонору. «Вот этот уже можно вынимать!» Себастьюс вновь подхватил клещи, аккуратно извлек реторту и провозгласил. 6-я стадия — дистилляция. Некоторые алхимики считают возможным исключить ее, но это дураки! Дураки! Нельзя исключать дистилляцию! Она необходима!» Поколдовав некоторое время у лабораторного стола, Себастьюс выкрикнул. 7-я стадия — сублимация! Мы возгоняем несовершенный камень через алхимическую воду, чтобы он снова очистился от черноты, побелел, достиг предельной чистоты, стал белым паром!» Ванесса уже не слушала этих сбивчивых объяснений. У нее болела голова, она ничего толком не различала сквозь окутывающий лабораторию пар. Поэтому просто таращилась на мелькающие руки Себастьюса, изредка различая прорывающиеся вопли. 8-я стадия — сепарация! Мы разделяем субстанции! 9-я стадия — размягчение. Мы обращаем сырье в порошок. 10-я стадия — ферментация. Философский камень обретает свой истинный цвет — красный. 11-я стадия — умножение. Мы доводим камень до окончательного совершенства. Ванесса встряхнула головой, вдруг сообразив, что Себастьюс уже целую минуту ничего не кричит и не бегает, а молча стоит, широко улыбается и показывает колбу с рубиново-красной, слабо светящейся жидкостью. «Готово!» Охрипшим голосом воскликнул он, протягивая Ванессе свое творение. «Так это и есть философский камень?» Осторожно взяла колбу девушка. «А почему он жидкий?» «Камень — это фигуральное выражение!» Отмахнулся Себастьюс. «Последние стадии великого делания различаются, и в зависимости от их особенностей философский камень может предстать многогранным кристаллом или вязким тестом, сыпучим порошком или чудесной жидкостью. Я предпочитаю жидкую форму». «Очень интересно», — задумчиво произнес Криол. «Но у нас философский камень делали по-другому. Всего за 2 дней без этих выкрутасов. Все в одном тигле». «Да-да, еще нужна молния», — хмыкнул Себастьюс. «Да, верно. Мы вызывали грозу, били молниями по тиглю и...» «Это называется сухим путем», — перебил Криола Себастьюс. «А я использую влажный. Влажный гораздо медленнее, но зато гораздо надежнее. Сухой путь слишком рискован, слишком зависит от случая. И взрывы, взрывы!» «Да, взрывы у нас были часто», — признал Криол. «Каждый 2-й алхимик заканчивал жизнь грязным пятном на потолке лаборатории». «Вот именно, вот именно!» — потряс желтым пальцем Себастьюс. «Сухой путь слишком, чересчур, неоправданно рискован, и результат тоже далеко не гарантирован». «Ладно, философский камень мы получили», — приблизило лицо к колбе Ванесса. «И что теперь с ним делать?» «Можно его выпить!» — воскликнул Себастьюс. «Выпить!» Ванесса деланно рассмеялась. Однако тут же пораженно поняла, что старик вовсе не шутит. Прямо у нее на глазах он отмерил на пружинных весах крошечную капельку философского камня, 20-ю часть грамма, не больше, и смешал ее с белым вином. Напиток сразу приобрел желтый оттенок. Себастьюс добавил в стакан несколько ложек меда и жадно выпил. «Сейчас я и вам приготовлю!» — захлопотал алхимик, доставая еще 2 стакана. Криол выпил без раздумий. Ванесса замешкалась. Глядя на ее колебания, Криол сказал. «Пей, пей, не сомневайся. Философский камень замедляет старение и продлевает жизнь». «Именно, именно!» — часто закивал Себастьюс. «Я каждый день выпиваю по 2 больших стакана, и вот мне уже 160 лет, а я здоров и бодр!» «Ну это же великолепно!» — восхитилась Ванесса. «Почему же тогда все его не пьют?» «Потому что на всех не хватает. Философский камень нужно пить каждый день, каждый день, каждый день, регулярно. А где его столько взять? Я и так выбиваюсь из сил!» «Но ведь в стране 100 алхимиков!» «Сотни! Ба! Безрукие юнцы! Безмозглые юницы! Да я один произвожу больше философского камня, чем все они вместе взятые!» Здесь Себастьюс-трансмутатор немного погрешил против истины, но не слишком сильно. Действительно, производство философского камня очень часто заканчивается неудачей. Нужен мастер высочайшего уровня, чтобы производить это удивительное вещество конвейерным методом, в десятках печей одновременно. Подавляющее большинство алхимиков ограничиваются одним единственным атонором и радуются каждому своему камню. «Ладно, кингу с ним, с лекарством. закрыл эту тему Криол. «Я все равно бессмертный». «А я нет», — напомнила Ванесса. «У тебя впереди еще полно времени. Магия знает много способов продлить жизнь». «Только большинство из них мне не нравятся», — пробормотала Вон. Она, наконец, отхлебнула из предложенного ей стакана и почувствовала очень кислый вкус, совсем не похожий ни на вино, ни на мед. По всему телу словно пробежала преобразующая волна. Точно такие же ощущения Ванесса испытывала, практикуя метаморфизм. Это ощущение мгновенно прошло, но взамен каждая клеточка наполнилась блаженством и бодрой силой. Глядя, как Вон пьет, Себастиус трансмутатор беспокойно задергался, о чем-то вспоминая, а потом бросился в угол лаборатории и покатил по полу тяжеленную дубовую бочку. «Возьмите!» – выкрикнул он, отдуваясь. «Здесь годовой запас эликсира! Я готовил его для кого-то! Тут был такой толстый человек, он тоже спрашивал про адамант!» «Бестельгласот Хаос?» «Да-да, возможно. Я плохо запоминаю имена. И лица плохо запоминаю. Мне нет дела до этих глупостей. Я готовил ему эликсир. Ему... Нет, его матери, да. Она была очень старой. Она регулярно пила эликсир. Но ей он уже плохо помогал. Вот это осталось, оно теперь ненужное. Возьмите, а я потом приготовлю еще. Сколько скажете, столько и приготовлю». «Это очень мило с вашей стороны», — признательно посмотрела на старика Вон. Себастиус польщенно оскалился кривыми зубами. Его взгляд заметался по лаборатории, ища что-нибудь еще, какой-нибудь подарок. «Вот, жабий камень!» — с надеждой воскликнул алхимик. «Я как раз закончил опыты. Смотрите, какой он зеленый. А вот сырье для алкогеста. Я еще не придумал, в какой посуде его хранить, но я придумаю и...» «Вернемся к адамантию», — прервал его Криол. «Я и сам умею трансмутировать металлы. Мой отец был в этом настоящим мастером. Но мне не приходило в голову создавать так адамантий. Покажи, как ты это делаешь». Себастиус принялся обескураженно чесать голову, вытряхивая из волос пыль, сор, перхоть, сажу, мелкий мусор и даже засохшую гречневую кашу. Во всем, что не касалось алхимии, этот старик отличался редкой неряшливостью. «Трансмутация металлов – это самое простое», – вяло забормотал он, подходя к лабораторному столу. «Трансмутация – это изменение духовного проявления таким образом, чтобы изменилась и природа материального элемента». «Я не очень поняла», – подняла руку Ванесса. «Все очень просто, ученица», — объяснил Криол. «Как и у любого действительно существующего вещества, у всякого металла есть не только материальное тело, но и астральное, так называемый дух металла. Именно он обеспечивает различные магические свойства. Серебро убивает нежить, железо глушит магию, медь блокирует полуматериальные сущности и так далее. Но искусственный металл, полученный магией, не имеет астрального тела, только материальное. Соответственно, у него нет никаких магических свойств». «Именно так!» — рассеянно кивнул Себастиус. «И если с другими металлами это не так важно, то адамант, лишенный своего духа, изрядно падает в цене. Это вообще уже не адамант, а адамантий. Самый прочный металл из существующих, но не более того». «Дух металла, говорите?» — задумалась Ванесса. «Это не дух в буквальном смысле», — заметил Криол. «Не как у человека, животного или даже растения. Просто сгусток эфира, своего рода призрачная тень. Такую отбрасывает всякий материальный объект, кроме созданных магией». «Да-да», — подтвердил Себастиус. «Увы, магией возможно трансмутировать металл, но не его дух». «Вообще-то это тоже возможно», — хмыкнул Криол. «Такой способ открыл мой отец и назвал его ритуалом трансмутации металлов. У него всегда плохо получалось придумывать название». «Что?» — поразился Себастиус. «Как? Каким образом это возможно?» «Для этого нужно в некотором смысле уговорить дух металла преобразовать само астральное тело. Материальное последует за ним и изменится соответственно. Изменив тень, изменишь предмет. Если хочешь, я могу показать». Достал из пространственной складки жаровню Криол. «Покажи!» — подлетел к нему алхимик. «Покажи! Я хочу это увидеть!» Криол усмехнулся, разжег жаровню, вскипятил в ней воду, опустил в кипяток крошечную свинцовую бляшку, найденную тут же на столе, и в течение 5 минут трансформировал ее в серебро. По вискам мага градом катился пот. В отличие от покойного отца, Криол очень плохо владел этим методом и обращался к нему крайне редко. «Гляди!» — наконец достал серебряную бляшку маг. Себастиус пристально изучил ее под лупой, придирчиво изучил астральное тело и пораженно признал, что оно действительно присутствует и полностью соответствует духу серебра. Алхимик восхищенно присвистнул, глядя на Криола с небывалым уважением. «Увы, адамант таким образом не получить», — мрачно поведал Криол. «Уверен?» — уточнила Вон. Поверь, ученица, я пытался. Чуть не обгадился тогда от натуги. Астральное тело Адаманта многократно превосходит любой другой дух металла. Тут никакая магия не поможет. Точно так же чарами можно превратить человека в зверя, птицу, рыбу, дерево, камень, другого человека. Во многое. Но даже самая могущественная магия не превратит человека в бога. Потом Себастиус все же показал и свой способ трансмутации. Алхимический. Он объявил, что этот процесс обычно называют 12-й стадией великого делания. Бросанием. Для этого Себастиус отделил крошечную каплю философского камня, смешал ее с ртутью и жидким свинцом, дал смеси остыть и закатал получившийся шарик в воск. Этот воск он кинул в тигль, содержащий все те же ртуть и свинец. Затем под тиглем был раздут огонь, смесь расплавилась, и Себастиус вылил ее содержимое в форму. Немного остудив, он разломил все еще мягкую массу, и под свинцово-ртутной коркой блеснул другой металл, сиреневый. «Готово!» – отрапортовал Себастиус. «Здесь почти 20-я часть кентава Адамантия!» 20-я часть?» — приподняла брови Ванесса. «Ну это же всего лишь... сколько там? 25 граммов!» «Адамантий очень тяжело производится!» — развел руками великий алхимик. «Я говорил об этом неоднократно! У меня не хватает материалов, инструментов, всего! Мне нужны новые котлы!» «Всем обеспечим, все дадим!» — хмуро ответил Креол. «Но Адамантий мне будет нужен в больших количествах!» Я пока еще не придумал, для чего именно, но я скоро придумаю. «Может, доспехов понаделаем?» — предложила Ванесса. «Для всей армии». «Это можно!» — неохотно ответил Себастиус. «Можно, но в очень ограниченных количествах. Адамантий очень трудно обрабатывать. Адамантиевые доспехи — это чрезвычайно сложная работа. Для этого потребуется много колдунов. Бестиль Гласуда его доспехи делали почти месяц. Полагаю, я справлюсь, но для целой армии это... дайте мне лет 50 тогда». «Нет, тогда не надо», — отказалась Ванесса. «Не окупится». «Один комплект у нас есть», — напомнил Себастиус. «Тот, что сделали Бестиль Глазуду. Дырку в нагруднике я уже заделал. Теперь могу подогнать под кого скажете». «Подгоните под Креола», — распорядилась Вон. «К Хубуру, ваши идиотские медяшки», — отказался Креол. «Я маг. Мне не нужна броня из металла». «Тогда подгоните под маршала Хабокина», — пожала плечами Ванесса. «А ему-то зачем?» — не понял Креол. «Ну ты же не хочешь». «Хм, логично». Себастиус рассеянно кивнул, возвращаясь к работе.